Начало четвертой дорожки 11-й кассеты. При выборе же значительную роль играют случайности, в качестве которых могут рассматриваться характер личности, стоящей во главе движения, своеобразие мотивов, интересов этой личности, ее ближайшего окружения, отдельная социальная группа, преломление в их сознании информации о международной обстановке и тому подобное. Историзм рассмотрения требует такого подхода к истории, при котором учитывалась бы в полной мере возможность альтернативного движения истории. Помимо того, историзм требует не просто описания констатации имевших место событий, но применения таких приемов, даже при обыденном познании, как мысленный эксперимент с его мыслительным приемом «А что было бы, если бы?». Таким образом, вероятностный подход к истории, связанный с критикой истории, оказывается существенным компонентом историзма как диалектического принципа познания. Шестым императивом принципа историзма является требование определять направление и характер развития или изменения предмета, прогрессивное, регрессивное или одноуровневое, гармоничное, дисгармоничное или конфликтное. Динамичное изменение или стагнация, от латинского «стагнум» – стоячая вода, застой, и тому подобное. Конечно, общество в целом находится в процессе прогрессивного развития. Однако это не исключает вероятности конца данной линии развития. Ведущая линия развития человеческой цивилизации на прогресс связана, как показывает история, с временными отступлениями от этой направленности. Диалектико-логический анализ должен улавливать сложность и противоречивость любого, в том числе и социального развития. Приведенные установки принципа историзма подводят познающее мышление к выявлению главной тенденции развития системы. Следующим императивом и является требование раскрывать основную тенденцию развития системы с целью предсказать ее будущее. История становится в этом отношении будущим, вернее, служит будущему. Деятельностный подход к объекту познания требует содействия всему тому, что прогрессивно, что соответствует высшим ценностям человеческой цивилизации. Подлинный исторический подход к выявлению тенденций дальнейшего развития исследуемого явления состоит в том, чтобы, во-первых, изучить и проанализировать по возможности все имеющиеся пути его дальнейшего развития. Во-вторых, выделить главный путь, основную тенденцию развития. В-третьих, практически реализовать эту тенденцию, создать все условия для его быстрейшего осуществления. Кахановский. Историзм как принцип диалектической логики. Ростов-на-Дону, 1978, страница 136. В третьем своем моменте данный императив объединяет познание и практику, становится императивом практической деятельности. И еще одно требование включается в содержание принципа историзма. Требование изучать не только историю объекта, но и историю отражающих ее понятий и положений. Поскольку те или иные положения, понятия развиваются в дискуссиях, спорах, столкновениях различных взглядов, постольку к субъекту, интересующемуся историей объекта, предъявляется требование самостоятельно, со своей точки зрения, анализировать всю историю данного спора. Философско-диалектический принцип историзма является одним из важнейших элементов доказательства положений, которые отражают сущность предмета в данное время. Он призван охватить не только общее, но и своеобразное, особенно в истории, не только вошедшее в предмет в процессе его развития, но и оказавшееся свернутым или исчезнувшим в истории. И если верно, что все есть история, то столь же верно, что настоящее есть история. Все богатство, вся уникальность истории должны служить целям максимально точного и глубокого познания изменяющейся материальной и духовной действительности. Одним из важнейших предпосылочных принципов познания является принцип диалектической противоречивости, принцип диалектической противоречивости познания. Познавательно-диалектические противоречия, как и предметные онтологические противоречия, выступают источником развития, в данном случае источником развития знания. Они могут быть двух видов. Первое – философско-гносеологические, и второе – логико-методологические. Первые связаны с соотношением субъекта и объекта, вторые – соотношением сторон познавательной деятельности. Смотри Горский, принцип диалектической противоречивости познания. Диалектика научного познания. Очерк диалектической логики. М. 1978, страница 35-39. Вычленение логико-методологических противоречий основано на общем методологическом принципе раздвоения единого и познания противоречивых частей его. Этот принцип ориентирует на осуществление взаимосвязи разных сторон познания в целях отражения противоположностей предметного противоречия сначала в их раздельности, а затем в синтезе. Нацеленность на мысленное воспроизведение предметного противоречия обуславливает одну из важных черт диалектического познания. В его результате, в итоговой познавательной структуре, должно быть отражено предметное противоречие. Если, к примеру, познается такой феномен, как питоконтроп, то мышлением должны быть уловлены и его тенденции к устойчивости, и тенденция к изменчивости в направлении Homo sapiens. Его внутренняя противоречивость может быть зафиксирована на двух суждениях. Питоконтроп – не человек, животное, и питоконтроп – человек. Переходность, таким образом, схватывается в двух утверждениях, взятых в разных отношениях. Первое – по отношению к человеку, второе – по отношению к животному. Диалектическое мышление должно уловить момент переходности, противоречивости развития, что и констатируется в противоположных суждениях. Логико-методологические противоречия охватывают не только явно развивающиеся материальные системы, но и поэтому они шире предметных противоречий развития «я», структурную противоположность относительно статичных материальных систем, как это имеет место при познании двойственной природы электрона. Здесь отражается не источник развития, а взаимоисключающее свойство, находящееся в единстве и выражающее сущность явления. При диалектическом познании не только его результат, но и его первичный, исходный этап оказываются противоречивыми. Они связаны с выявлением антиномии проблемы. Антиномией принято называть появление в ходе рассуждения двух противоречащих, но одинаково обоснованных суждений. Примерами могут служить целое больше суммы своих частей, целое равно сумме частей. Вирусы есть живые существа, вирусы не есть живые существа. Движущей силой развития знания эти пары утверждений являются не сами по себе, в этом случае они оказываются взаимоисключающими. Из двух утверждений одно подлежит немедленному отбрасыванию. Если же они становятся моментами процесса познания систем, в них обозначенных, то они могут выступать как форма фиксации проблемы, которую требуется решить. В таком случае они являются антиномией, проблемой, разрешаемой, в отличие от формально-логического противоречия, не немедленно, а лишь посредством дополнительного, подчас весьма длительного изучения вопроса. Нарский, со всей определенностью поставивший вопрос о познавательном значении антиномии проблем и в связи с этим о диалектике познания, детально рассматривает их эвристическую функцию на ряде конкретных примеров. Как отмечает он, в антиномиях проблемах констатируется не совокупность одновременно истинного утверждения и его отрицания, но проблема, которая подлежит исследованию. Такой антиномией является положение «капитал возникает в обращении» и «капитал не возникает в обращении». Разрешение этой проблемы, смотри Нарский, проблема противоречия в диалектической логике, М. 1969, страница 44. Его же «Противоречие как движущая сила развития научного познания», «Философские науки», 1981, номер 1. Страница 65-70. Происходит не посредством формалистических манипуляций над входящими в нее предикатами, но благодаря исследованию фактических состояний и процессов, что позволяет затем уточнить предикаты и приводит к замене формулировки проблемы формулировкой ответа на нее. Схема возникает, не возникает, выражающая противоречие в одном и том же смысле, в одном и том же отношении, тем самым снимается. Маркс формулирует следующий результат. Весь этот процесс превращения его, капиталиста, денег в капитал, совершается в сфере обращения и совершается не в ней. При посредстве обращения, потому что он обуславливается куплей рабочей силы на товарном рынке, не в обращении, потому что последнее только подготавливает процесс увеличения стоимости, совершается же он в сфере производства. Маркс, Энгельс, сочинение второе, издание... Том 23, страница 206. Итак, заключительное утверждение. Капитал возникает в производстве при посредстве обращения. Процесс познания, углубление мышления в сущность предмета ведет к снятию антиномии проблемы, формально-логического противоречия и к формулировке нового положения, исключающего антиномичность. Диалектическое мышление не примиряется с формально-логическим противоречием, а наоборот стремится его ликвидировать, ориентируя познание на углубление в сущность вещей, на раскрытие внутренней ее противоречивости. Принцип раздвоения единого и познания противоречивых частей его полностью согласуется с законом исключения противоречий формальной логики. Но не только способ постановки проблемы для диалектического мышления может быть противоречивым, антиномичным, и оно этот способ принимает. Противоречивыми оказываются также исторические пути исследования предметного противоречия, что обуславливает борьбу мнений, столкновение подходов, точек зрения. Познание природы света, например, исторически шло от явления к сущности. Уже в сфере явления обнаружились две стороны этого объекта – корпускулярная и волновая. Ученые, исследовавшие первую сторону, полагали, что она и есть единственная, правильно выражающая сущность. Аналогичное положение сложилось у тех, кто изучал вторую сторону. И у тех, и у других факты, подтверждавшие гипотезы, правильность их направления и несостоятельность противоположного. Но последующее движение познания противоположных сторон привело к обнаружению большого числа фактов, свидетельствующих о правильности противоположного направления. Те, кто двигался в одном направлении, постепенно оказался идущим в другом, и наоборот. Это движение познания по дуге. При таком движении, в конце концов, осуществился синтез направлений. Синтез, а не просто объединение, так как и то, и другое оказывается уже обогащенным знанием взаимосвязи между двумя сторонами объекта. Таким образом, противоположные направления приходят к примирению, становятся едиными. В ходе исторического познания сущности объекта между этими направлениями, корпускулярной и волновой концепциями, шла острая дискуссия. Смотри «Противоречие в развитии естествознания», М. 1965, страница 99-114. Способы решения проблем, в том числе проблем антиномии, тоже противоречивы. В познании применяются противоположные приемы, методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, и познающее диалектическое мышление преодолевает их односторонность, берет во взаимосвязи в единстве. Итак, логика методологическое противоречие вдвойне противоречива. Во-первых, направляет познание на то, чтобы в его результатах была воспроизведена противоречивость предмета исследования. Во-вторых, нацеливает на противоречивость способа фиксации проблемы и способов ее решения. В современной науке постоянное столкновение познающего мышления с противоположными тенденциями развития и способом познания становится все более привычным. Зарубежные естествоиспытатели нередко стихийно проникаются установками диалектики. Американский ученый Ротенберг, проведший социальное исследование общеметаллогических принципов, Среди значительной группы естествоиспытателей утверждают, что в наши дни все большее распространение получает янусианское мышление, название янусианское от Януса, бога, имевшего несколько лиц. Янусианское мышление, пишет он, это одновременно восприятие прямо противоположных, казалось бы, исключающих друг друга идей, образов или представлений. К числу наиболее ярких фактов Ротенберг относит открытие структуры ДНК в генетике. Это открытие, отмечает он, стало возможным благодаря тому, что Крик и Уотсон сумели воспринять двойную спираль ДНК как пространственную структуру с одинаковой последовательностью химических соединений, но противоположно направленных. Уотсон воспринял две цепочки как одинаковые и в то же время прямо как противоположные. Подобная ситуация наблюдается в физике, математике, химии, в других науках. Бор говорил об Эйнштейне. В каждом новом шаге физики, который, казалось бы, однозначно следовал из предыдущего, он, Эйнштейн, отыскивал противоречия, и противоречия эти становились импульсом, толкавшим физику вперед. На каждом новом этапе Эйнштейн бросал вызов науке, и не будь этих вызовов, развитие квантовой физики надолго бы затянулось. Цитата по Бернштейн, Эйнштейн о научном творчестве. Эйнштейновский сборник, М. 1968, страница 202. Янусианская установка в частных науках является относительно новой. Она рождена нашим столетием. Но она не нова в философии, где еще с античности пытались осмыслить ее отражение в познании. Гегелю принадлежит внешнее парадоксальное положение. Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения. Работы разных лет, М. 1970, том 1, страница 265. Это положение не следует понимать буквально. Речь идет о нахождении противоречий, отражение которых развертывается в понятии, теории, приводящих к открытиям и тем самым получающих свое подтверждение на практике. В книге Франка «Непостижимое», изданной в 1939 году в Париже и переизданной в нашей стране в 1990 году, убедительно показано, трансрациональная антиномичность всей реальности и необходимость в связи с этим особой гносеологической установки, названной автором принципом антиномистического монодуализма. Сущность этого принципа, по Франку, в ориентации на единство раздельности и взаимопроникновения. «Мы стоим здесь», отмечает он, «перед двоицей, которая вместе с тем есть исконно нераздельное единство», или перед единством, которое обнаруживает себя как конкретное, подлинно внутреннее, все пронизывающее единство именно в неразрывной сопринадлежности, в неудержимом переливании друг в друга тех двоих, на что оно разделяется. Непостижимое. Сочинение. 1990. Страница 403. О каких бы логически уловимых противоположностях ни шла речь, о духе, теле, вечности и времени, добре и зле и тому подобное, в конечном итоге, пишет Франк, мы всюду стоим перед тем соотношением, что логически раздельное, основанное на взаимном отрицании, вместе с тем внутренне слито, пронизывает друг друга, что одно не есть другое, и вместе с тем и есть это другое. И только вместе с ним, в нем и через него есть то, что оно подлинно есть в своей последней глубине и полноте. Весь мир тоже есть всеобъемлющее единство. Наше сознание нацелено на единство и на противоположности, которые связаны единством. Законы разума в каком-то смысле совпадают с законами самого бытия, и было бы слишком легким и неправомерным разрешением этой загадки, по примеру Канта, объявить это совпадение иллюзией, полагать, что истинное бытие в качестве вещи в себе остается вне познания, а познаваемый мир есть нечто иное, как наше представление. Напротив, единственное непредвзятое воззрение должно состоять здесь, в констатировании, замечает далее Франк, что свет мысли, возгорающийся в познании, проистекает из самого бытия, И если благодаря ему нам раскрывается расчленение самого бытия и отображается в расчлененной системе понятий нашего мышления, то это свидетельствует о том, что наша субъективность внутренне приспособлена к структуре бытия, имеет с бытием некий общий корень. Согласованность субъективности с объективностью имеет своим корнем общность момента рациональности, логоса, при этом открывается и другой соотносительный рациональности момент бытия в обеих этих частях бытия, именно момент иррациональности. В нас, в стихии человеческой жизни, воплощенном оказывается само космическое начало. Всякое бытие укоренено во всеединстве непостижимого как трансрационального. Связывая принцип антиномистического монодуализма с диалектическим синтезом, с триадичностью, Фрам приходит к выводу. Поскольку мы вправе понять или взять это трансрациональное единство, единства и двойственности, тождества и различия, слитности и раздельности как особый высший принцип, этот антиномистический монодуализм принимает для нас характер триадизма, троичности реальности. В этом и заключается самое глубокое общее основание, почему человеческая мысль постоянно в самых разнообразных философских и религиозных своих выражениях приходит к идее троичности как выражение последней тайны бытия. Там же страница 315-316. Параграф 3. Познавательное и ценностное. Процесс познания, рассмотренный в предыдущих разделах, в действительности совершается не в таком чистом виде. В своей основе этот процесс, конечно, есть мысленное, логическое движение к сущности объекта, и в данном отношении логика познания диктуется логикой объекта. Но дискурсивное движение, нацеленное на объект, усложняется постоянно включающимися в познание актами оценок, помогающими или, наоборот, затрудняющими познавательный процесс. Когнитивное, от когнито, знание познания, оказывается связанным с ценностным, как и с практическим. Процесс познания всегда сопряжен с оценками. Уже при конкретно чувственном познании объектов происходит их сопоставление, сравнение, и выделяются сходные или, наоборот, несходные их признаки, свойства. В еще большей степени эти операции совершаются при создании абстракции. Здесь сознание индивида, подобно автоматическому устройству, регистрирует то, что имеется в самих предметах и процессах, независимо от отношения к ним субъекта. Это тоже оценка, но целиком определяемая объектами, наличием у них общих и специфических признаков, данных от природы, независимо от индивида. От последнего исходит активность, формирующая чувственное представление или понятие. Но даже здесь при сугубо объективном, на первый взгляд, подходе обнаруживается, и это во моменты мы уже касались, что субъект выделяет то, что ему нужно, что ему важно, интересно и тому подобное. Такого рода оценки направлены не столько на объект, сколько на самого индивида, его потребности, духовные запросы. Они выражают отношение человека к объекту, его свойствам. Познание эти оценки сливаются с объектными, но их можно и нужно отчленять, поскольку они специфичны и выражают новую сторону в отношении субъекта к объекту. Они неразрывно связаны с ценностями человека, с ценностным отношением человека к объекту. Поясним смысл понятия «ценность». Ценность – это, смотри, Дробницкий, «ценность», Философская энциклопедия, том 5, М. 1970, страница 462. Понятие, обозначающее, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта, в отличие от его экзистенциальных и качественных характеристик, предметной ценности. Во-вторых, нормативную, предписательно-оценочную сторону явления общественного сознания, субъектной ценности. К предметным ценностям относятся естественное благо и зло, заключенное в природных богатствах и стихийных бедствиях, потребительскую стоимость продуктов труда, полезность вообще, социальное благо и зло, содержащееся в общественных явлениях, прогрессивное или реакционное значение исторических событий, культурное наследие прошлого, выступающее в виде предметов богатства современников, значение научной истины, моральное добро и зло, заключенное в действиях людей, эстетические характеристики природных и общественных объектов и произведений искусства, субъектные ценности, общественные установки, императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных представлений о добре, зле, справедливости, прекрасном и безобразном, о смысле истории и назначении человека, идеалы, нормы, принципы, действия. Приведенное определение и намеченный состав ценностей нуждается в обсуждении и уточнении. Специально не разбирая данный вопрос, приведем несколько соображений, определенным образом коррегирующих такое представление и способных привести к более точному исходному определению ценностей. Прежде всего, очевидно, что такие явления, как, например, зло, социальная несправедливость или политическая реакционность, не ценности. Вряд ли правомерна их трактовка в качестве ценных, полезных с точки зрения личностной, хотя для отдельных лиц это может быть выгодным и полезным, и с точки зрения социального прогресса. Нельзя всякую значимость интерпретировать как ценность. Ценность есть положительная значимость или функция тех или иных явлений в системе общественно-исторической деятельности человека. Этим самым мы ограничиваем сферу ценности, понимая ее как одну из форм значимости. Явления, играющие отрицательную роль в общественном развитии, могут интерпретироваться как отрицательные значимости. Ценностным является все то, что включается в общественный прогресс, служит ему. Коршунов, «Диалектика субъекта и объекта в познании», М. 1982, страница 107-108. Второе соображение связано с вопросом, правильно ли будет выдвигать предметные ценности на передний план, полагая, что, например, продукты труда, товары – основополагающие, первичные, а представление о назначении человека как субъектной ценности – производно. По нашему мнению, отношения между этими группами ценностей нужно перевернуть, считая, например, материальные ценности производными от ценностей человечески жизненного плана. На наш взгляд, убедительна трактовка данного момента Нарски. По его мнению, материальное благо является лишь средством движения к подлинным ценностям. Подлинные же главнейшие ценности – это человек, счастье человека, свобода, добро и тому подобное. То, что двусмысленно именуют материальными ценностями, замечает он, не есть аксиологические ценности. Они только средства реализации ценностей – в собственном смысле слова, но совершенно очевидно, что их оценка людьми определяется, в частности, характером переживаемых людьми собственно ценностей, которые воздействуют на отношение людей к земле, станкам, машинам, вообще к средствам производства. Диалектическое противоречие и логика познания. М. 1969, страница 214. Хотя Нарский заострил здесь момент не аксиологичности средств производства и материальных ценностей, однако из того же рассуждения видно, что он признает за ними ценностную сторону, идущую от человека, от его ценностных идеалов. Итак, ценность – это не любая значимость явления, а его положительная значимость. Кроме того, эта значимость своим истоком имеет человека, его коренные цели и идеалы. В последние десятилетия в философской литературе происходил процесс расширения арсенала ценностей. Под ценности стали понимать более широкий круг явлений, чем ранее. Как отмечает Микешина, под ценностями сегодня понимают не только мир должного, нравственные и эстетические идеалы, но по существу любые феномены сознания, даже объекты из мира сущего, имеющие ту или иную мировоззренческую нормативную значимость для субъекта и общества в целом. Конец четвертой дорожки 11-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.